Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1039-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Начнем сегодня с московских новостей. Религиозное радио «Радонеж» начало вещание на ультракоротких волнах на частоте 72,92 МГц в Москве. Об этом сообщает информационное агентство ОНР.ру со ссылкой на interfaxreligion.ru. Как рассказал глава православного братства и медиахолдинга «Радонеж» Евгений Никифоров, цитата, «сейчас устойчивый прием гарантирован только в самом городе, но уже к концу этого года, благодаря установке передатчика на отметке 430 метров на Останкинской башне, мы надеемся увеличить площадь покрытия в несколько раз». Программы радиостанции будут доступны православным слушателям всего Подмосковья. Конец цитаты. До настоящего времени передачи «Радонежа» можно было слушать в Москве только на средних волнах 612 и 846 кГц. Причем вещание в средневолновом эфире ведется только в вечернее время, по 3-4 часа в сутки. О графике и объеме вещания на новой частоте пока ничего не сообщается. Нет никакой информации об этом и на сайте станции. В дневное время, например, на новой УКВ частоте мне ничего услышать не удалось. Кстати, в эти дни радио «Радонеж» отмечает 20-летие. Оно начало работу 31 марта 1991 года. Опять цитата из Евгения Никифорова. «За 20 лет ситуация в радиоэфире существенно изменилась. Город просто начинен миллионами электроприборов, создающих радиопомехи, от которых диапазон средних волн совершенно не защищен. В некоторых районах нас просто не стало слышно из-за радиошума. При этом, отмечает Никифоров, FM для Радонежа недоступен, поскольку это миллионы долларов. Оставалась лишь надежда на УКВ, который технически является тем же FM-ом, отличие лишь одно – относительно небольшой парк приемников. Но для нишевой радиостанции, которой является Радонеж, это не беда. У нас своя сложившаяся аудитория», – подчеркнул глава православного братства и медиахолдинга «Радонеж». Стоит добавить два факта. Первый заключается в том, что количество приемников с так называемым советским УКВ-диапазоном не так уж и мало. Просто на рынке сложилась такая странная ситуация, что этот диапазон оказался в некотором роде изгоем, если сравнивать с западноевропейским УКВ-диапазоном, который принято называть FM-ом. Ну а второе, так это как была получена новая частота радиостанции. По этому вопросу никаких сведений не приводится. Австралийская вещательная корпорация ABC расширила трансляции радио Австралии с целью оказания помощи правительству Австралии в предоставлении срочной информации австралийским гражданам, находящимся в Японии. Трансляции, которые идут обычно в направлении Папуа-Новая Гвинея, теперь расширены с целью покрыть территорию Японии. В дополнение к этому, две трансляции, которые обычно направлены на Юго-Восточную Азию, теперь перенаправлены на Японию. Таким образом, вещание программ «Радио Австралия» на английском языке в направлении Японии будет вестись по следующему расписанию. Время, как обычно, всемирное координированное. С 23 до 7.00 частота 13 690 кГц, с 23.30 до 7 17 750, с 0 до 5 21 725, с 7 до 13 11 945, с 7 до 9 9 710, с 11 до 14 9 560 и с 14 до 18 частоты 5 995 и 6 080 кГц. Добавлю лишь, что об этом неделю назад сообщил бюллетень Всемирного клуба. К моменту записи этой программы дополнительных данных об этих специальных трансляциях не поступало. Теперь поговорим о коротковолновом вещании из Алжира. Оно в настоящее время состоит из ретрансляции внутреннего вещания алжирского радио на арабском языке для слушателей в Северной Африке и Сахеле. Трансляции ведутся через передатчик в Иссудене, Франция. С нового сезона ситуация меняется, и об этом давайте поговорим подробнее. О собственных передатчиках радио Алжира в последний раз сообщалось в конце 2000 года. В 2003 году Басиль Ахмад Зууби из Радиовещательного союза арабских государств подтвердил, что Алжир прекратил коротковолновое вещание со своего передающего центра впредь до будущих сообщений из-за технических проблем. Так говорилось в отчете HFCC, составленного Джеффом Уайтом и опубликованном в бюллетене Североамериканского Республиканской ассоциации вещателей в том году. В начале 2006 года Алжир подписал контракт с VT Communications на ретрансляцию своей службы «Холи Коран» через коротковолновые передатчики Великобритании, а позже и в Синише Португалии. В то же самое время радио Алжира время от времени ретранслировалось через ТДФ в Эссудене во Франции. Эти трансляции стали постоянными в октябре 2008 года, а ретрансляции VTC были прекращены в декабре 2008 года. Выступая на семинаре по будущему радиовещания в начале марта 2009-го, секретарь государства Алжир по связи и бывший директор алжирского радио Аззидин Михоуби сказал: «Для нашего радио стратегия заключается в том, что мы будем обеспечивать несколько различных приложений в мультимедийной среде. Радио будет иметь национальное покрытие FM-сетью из 300 передатчиков, чтобы накрыть зоны, которые в настоящее время находятся в тени. Также мы установим новый международный центр для коротковолнового вещания». Конец цитаты по публикации в журнале Radio World за апрель 2009 года. В прошлом году американская компания Harris поставила новые средневолновые передатчики для работы на частотах 531 и 549 кГц в Алжире, YBD и Литромбель соответственно. Ситуация на других передающих центрах следующая. Старый коротковолновый передающий центр до сих пор имеет 14 антенных решеток. Передающий центр Вулет Файе имеет только средневолновые передатчики на частотах 891 кГц мощностью 600 кВт днем и 300 кВт ночью, 981 кГц, соответственно 600 и 400 кВт, 1422 кГц, 100 и 50 кВт. Коротковолновые передатчики здесь были до 1995 года, и осталось только две мачты для коротковолновой антенны. В начале февраля появились сообщения о том, что в ближайшее время будут установлены два новых 250-киловаттных коротковолновых передатчика для вещания на французском языке в направлении Сахары и Сахеля, а также Буркина-Фасо, Мали, Чада, Нигера и Центральноафриканской Республики. Место установки передатчиков – Ургла и Бешар. Поставщик передатчиков пока неизвестен, регистрация передающих центров уже произведена. И вот с нового сезона, впервые после длительного перерыва, Алжир будет использовать свои собственные передатчики на своем передающем центре для трансляции программ «Радио Алжир» на французском языке. Расписание такое. Передатчик в Бешаре с 4 до 6 частота 7415, с 6 до 7 9815, с 18 до 19 11855 и с 19 до 23 9705 кГц. Передатчик в Ургле с 4 до 6 7265, с 6 до 7 9835, с 18 до 19 11715 и с 19 до 23 9420 кГц. Алжирия Интернационал, Le Journal. МВ Балтик Радио из Германии в первой половине марта объявила о тестах со своего собственного передатчика. До настоящего времени вещание на коротких волнах велось через передатчик Вертахтали каждое первое воскресенье месяца с 10 до 11 на частоте 6140 кГц. Иногда, кстати, программа была в эфире и в середине месяца. Теперь же они объявили, что получили лицензию от радиочастотного центра в Германии на использование частоты 9480 кГц с 8 до 16.00. В середине марта должны были начаться тесты с использованием передатчика малой мощности. Согласно информации частотного регулятора Германии, частота 9480 кГц зарезервирована с 8 до 16 часов в направлении 230 градусов для Центральной и Юго-Восточной Европы через Диполь на зоны 18, 19, 27, 28, 29 и 37 из Бремена. Мощность передатчика 1 кВт. На сайте станции www.rrms.de пока никакой информации на этот счет найти не удалось. Нет пока и никаких сообщений о приеме этих тестовых трансляций. И в заключение об интернет-радио. Не только такие гиганты, как BBC, уходят в интернет, во всемирной паутине открывают свои сайты многие радиостанции. Вот, например, российское информационное агентство «Новости» сообщило некоторое время назад о том, что Омское производственное объединение «Радиозавод» имени Попова запустило онлайн-трансляцию в сети интернет «Радио» под названием «Радиозавод». информационной концепции радиостанции «Радиозавод» предусмотрен ежедневный обзор мировых и российских новостей оборонно-промышленного комплекса, новостей высоких технологий и культуры, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, вещание радио ведется в круглосуточном режиме. Сайт радио расположен по адресу radiozavod.info. Омское производственное объединение «Радиозавод» имени Попова приступило к выпуску продукции в 1954 году. На сегодняшний день направлениями деятельности предприятия являются оснащение подразделения Вооруженных сил России, спецведомств, современными средствами связи и управления, обеспечение модернизации сервисного обслуживания телекоммуникационного оборудования и так далее. Первые интернет-эфиры станции прозвучали еще в конце прошлого года. Вот как это выглядело. Радиозавод. В эфире «Радиозавод» имени Попова. Радиозавод имени Попова. Ты давно для нас лучше стал Наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.